Практический раздел. Все, вот мы и добрались до практики. Я не стану обвешивать вас каким-то обязательным сводом правил начала дня. У каждого свои темпы и особенности работы. У всех разные возможности и условия. Делать что-то обязательным для всех глупо. Так мы точно потеряем часть по дороге. Мы сделаем иначе. Я дам главные общие векторы, а вы сами соберете из основ, особенно, конечно, из раздела «Процесс», свою систему. Общие векторы. Начинайте свой день с порядка. Откладывайте хаос и сумбур в мыслях. Следите за состоянием рабочего места и рабочих инструментов. Ноутбук, набор ножниц и вообще что угодно. Исключите отвлечения. Старайтесь сделать начало дня удобной и приятной гаванью. Даже если вокруг суета, постарайтесь не ловиться на нее. Запустите аудиокнигу и прослушайте полезное для сегодняшнего дня. Не делайте это на автомате, словно принимаете лекарство. Вникните в посыл. Примерьте его на себя. Идеально, если после прослушивания вы потратите хотя бы пару минут на внутренний настрой. Для усиления настроя проработайте мысленные якоря, после которых вы поймете, что пойдет не так, например. Я должен встревожиться, если первое. Я опять начинаю лезть на ненужные сайты во время работы. Второе, я позволяю себя обманывать. Третий, я растягиваю задачи и тому подобное. В идеале, главные якоря можно выписать. Совет первый. Для каждого дня можно добавлять или менять список. Совет второй. Не пишите длинно, пишите тезисами. Это не заклинание, оно не приобретает силу на бумаге, но пока вы пишете, вы опять же настраиваете себя на правильный ход дня. Примеры. Первое. Лезу в соцсети? Стоп. Второе. Внимание на пустяковые дела. Третье. Часто проверять почту? Ересь. Четвертое. Третий час глажу кота? Работать. Осталось время? Освежите знания. Можно наугад передвигать ползунок и слушать с любого места. Суть в том, чтобы, опять же, лучше настроиться на борьбу и вспомнить какие-то моменты. Информации много, что-то будет забываться. Самое главное, ваша сегодняшняя борьба не должна превращаться в игру в поддавки. Набрать минимум и настраиваться абы как глупо. Сами скоро почувствуете. Она должна быть в духе общей системы и основ аудиокниги. Там уже все есть. На этом все, друзья. Вас ждет 31 материал, по одному на день. Слушать несколько в день очень не рекомендую. Настраиваемся, слушаем по порядку, работаем в настрое. Поехали!